Но такую тайну трудно сохранить. И, конечно, скоро про это дело узнали взрослые. Вот тут-то и началось. Разумеется, первым делом засыпали колодец. Потом всем ребятам, кто видел через стеклянное дно звездные просторы, запретили говорить про это. А то, мол, в школе всех оставят на второй год и снизят оценки за поведение. А Кудрика и Мудрика вызывали на совет. Сперва на педагогический, а потом на общий, на всепланетный. На этом общем совете был председателем сам Бумбула, главный правитель планеты. Старый, седой, похожий на академика. Вообще-то он был добрый, но сейчас очень нервничал, хотя и старался говорить спокойно. Сперва даже говорил «дорогие мальчики», но потом не выдержал и закричал «молокососы паршивые!» «А чего он испугался-то?» — спросила Тина. «Ну, как чего? Жили-жили, думали, что их мир единственный, все было понятно и спокойно. А теперь вдруг оказалось, что этот мир — капелька в океане. Даже и не капелька, а меньше самой крошечной молекулы. Разве такое легко пережить?» И стали правители его советники давить на Кудрика и Мудрика. «Признайтесь, что все это ваши глупые выдумки!» Те говорят: «Но все равно ведь многие это видели!» А помощник правителя, хитрый такой, вроде кардинала Ришелье, им в ответ: «Пусть Мудрик скажет, что он для забавы сделал такой специальный экран, похожий на стеклянное дно, и вставил в колодец, чтобы подшутить над всеми. Тогда вам ничего не будет!» Но Мудрик уперся. И Кудрик тоже. Говорят: «Вы же сами учили детей, что врать нехорошо». А советники им наперебой: «Это не вранье, а высшая государственная политика». Но Кудрик и Мудрик все равно сказали «нет». Тогда их отвели в специальный исправительный дом и заперли в темной комнате. И сказали, что не выпустят, пока они не передумают. «Но не били?» — спросил Ник. «Ну нет, это же все-таки не Земля. Однако предупредили. Будете упрямиться, больше никогда не увидите солнца». Кудрик сказал: «Подумаешь». А Мудрик: «Мы теперь видели столько разных солнц, что нам хватит до конца жизни». Хитрый помощник правителя им сказал: «Если не передумаете, мы вам сделаем прививки, от которых вы позабудете все на свете, даже своих пап и мам, и вообще сделаетесь тупые». Но они и тогда не уступили. Да они и не верили, что можно позабыть своих мам и пап. Может, поодиночке они бы и сдались, но они были вдвоем и поддерживали друг друга, потому что очень дружили. Ну и гордые были, конечно. «А что стало с Урклой?» — спросил Платон. «С Урклой стало такое, что потом все ему говорили спасибо. Сперва, конечно, его попытались размонтировать по приказу совета. Вернее, хотели вставить в него другую программу, чтобы он превратился в простого вьючного робота. Но Уркла убежал в те ужасно горячие области круглого мира, куда люди не решались соваться. Ему-то было не страшно, оболочка жаропрочная. А был он вполне разумное существо, только не из мускулов и мозговых клеток, а из всякой электроники и микропроцессоров. Умел он не только думать, но и чувствовать. И он привязался к Мудрику и Кудрику. Поэтому через некоторое время, когда опять все спали, он пробрался в город, плазменным резаком вскрыл замки и выпустил Кудрика и Мудрика. И сказал: «Если у вас найдутся жаропрочные костюмы, я вам кое-что покажу. Вам все равно надо куда-то удирать из Пампоподо». Мудрик пробрался домой. Там в кладовке отыскал два легких термостойких скафандра. У него ведь много всего было напридумано и понаделано. Сели Кудрик и Мудрик на Урклу и помчались в горячие области. Надо сказать, что путешествие было нелегкое и долгое, хотя Уркла мчался быстро. Кое-где он даже летел, потому что у него были выдвижные крылья и легкий реактивный двигатель. Делалось все жарче и страшнее. Солнце жгло даже сквозь скафандры, А земля все круче шла под уклон, потому что было это уже не очень далеко от горлышка. Ну, знаете, где плечики бутылки. Но вот, когда стало уже совсем не в мочь, среди желтых пустынных песков, они увидели что-то ржавое и черное с круглыми окнами, похожее на дом в форме яйца. Это был звездолет, на котором в древности прилетели сюда инопланетяне. Он был ужасно старый, но внутри все сохранилось в исправности, только двигатели не работали. Зато работали охладительные системы. Они включились автоматически, когда Кудрик, Мудрик и Уркла забрались внутрь. Там путешественники, конечно, отдохнули, пришли в себя и стали разбираться, что к чему. И тут у Мудрика проснулась такая память, ну, которая передается по наследству через многие поколения. «Генетическая», — сказал Платон.